Оставшиеся полчаса ушли на сборы, прощание с Василисой и прогулку по площади, где уже нетерпеливо ожидал у наемного экипажа профессор. Выглядел он неважно. Бледный, со вспотевшим лбом, бегающим взглядом и постукивающий по дороге ногой. Две спевшиеся гадости обменялись ухмылками. А потом Адриан Уиллу мой рюкзак перекинул, который сам всю дорогу нес, и, не глядя на то, как мой друг понятливо направляется к экипажу, развернулся ко мне всем телом, ладонями лицо нежно обнял и поцеловал. Раньше, чем я осознать происходящее успела, прямо на виду у всех случайных прохожих в центре собственного города. И я почему-то стояла и просто таяла, растворяясь в его объятиях. И шевельнулась в сознании шаловливая мысль. А ну ее академию эту, останусь тут. Но как шевельнулась, так и исчезла. Разорвал поцелуй и Адриан, но вместо того, чтобы отпустить, вдруг обнял двумя руками, притянул к себе, сжал так сильно, словно хотел в себе растворить и никуда не отпускать. «Возвращайся скорее», — прошептал куда-то мне в волосы. «Это едва ли от меня зависело, но я буду очень спешить», — пообещала от всего быстро колотящегося сердца. И с трудом, с тянущим сожалением, которого сама от себя в таком количестве не ожидала, разжала объятия, осторожно высвободившись из его рук. Наш прощальный поцелуй оказался соленым.